Матерь Агни-йоги. Сколько же и до каких пор можно говорить о качествах духа? Столько и до тех пор, пока они все не будут утверждены, и пока симфония качеств не станет естественным выражением сущности духа. Долог путь в беспредельность, и до вершины надо дойти. Космический поток, увлекающий человечество в эволюцию, захватывает не одну Манвантару. От него уклониться нельзя. Можно быть выброшенным из него, но только в качестве космического сора. Кто захочет им быть? Кто из тех, кто коснулся основ?